Наш общий отец? Именно так, наш отец. Щетинистый подбородок Верзилы весело затрясся. Парень оглянулся на своих соседей по очереди, подмигнул кротко улыбающимся монахиням и, наконец, поглядев опять на доброго священника, воскликнул в совершенном восторге. «Черт побери! Так мы же с тобой, выходит, братья!» Он выхватил у священника булку и весело зашагал к реке, где вечернее солнце гасило в воде свои последние замирающие отблески. Над Бауэри, как черное покрывало, опустился вечер. По узким закоулкам брели, пошатываясь, пьяные, стремясь уйти подальше от действительности в мир воображения и иллюзий. Откуда-то доносился отчаянный плач ребенка и вопли женщины, за счет которой натерпевшийся унижений глава семьи пытался повысить свой авторитет. Далеко в небе пламенели огни Бродвея и Радио-Сити. Писатель затопил чугунную печурку, которую интеллигентное общество подвала называла жадным попом, и засвидетельствовал, что обществу необходимо срочно раздобыть уголь. Бродяга ничего не сказал на это, а змея прошипел: лучше переселиться в другое место. Они жили в доме, который не принадлежал никому. Он даже не значился в планах Бауэри. Его хозяин был типичным босиком, о наследстве которого никогда не будут спорить. Он гордо носил прозвище «Ангел», пока, наконец, не переселился к ангелам 8 лет назад. Впоследствии его домом завладели другие босики. Жильцы приходили и уходили, героически воевали с клопами, тараканами и крысами и оставляли отпечаток своей индивидуальности на кухне и на стенах, имевшейся против дома уборной. Подвальное помещение с самого начала было отведено под мастерскую по ремонту обуви. Но так как для работы комната оказалась слишком холодной, то ее использовали под жилье. Змея нашел ее совершенно случайно в прошлом году, и с тех пор она дала приют бывшему профессору, бывшему писателю и бывшей кинозвезде. Полгода назад интеллигентное общество пополнилось Борисом Минвегиным, так что для пополнения мебели пришлось раздобыть несколько пустых упаковочных ящиков, дополнительно к имевшимся ранее. Комната не была похожа на те красивые жилища средних американцев, цветные фотографии которых помещали журналы. Это было обычное жилище в Бауэри, отапливаемая чугунной печуркой. Железная дымовая труба была выведена наружу сквозь стену, а в качестве склада угля служил ящик для перевозки пианино, притащенный откуда-то и установленный у самого входа. Жильцы не имели ни автомобиля, ни холодильника, ни телевизора, ни электрического утюга, ни облагаемых налогами доходов. Они не пользовались также кредитом или рассрочкой в магазинах «Пятой авеню» и не носили золотых искусственных зубов. Они не увеличивали национальный доход и не уменьшали безработицу. Кроме своих гражданских прав, они сообща имели один длинный стол, немножко постельного белья и сковороду, а каждый в отдельности свои личные мнения, увлечения и мечты. В комнате была жилая атмосфера. Бродяга перелистывал толстый журнал, найденный им где-то в мусорном ящике. Писатель разжигал печурку, а змея сидел в своем углу и штопал носки. Из топки вырывалась едкая горечь антрацита и облака сажи. Три бежавшие от действительности человеческие души стремились укрыться каждая